Радогощ, таусень, вересень, световид, овсень, авсень, усень, осень, осенины. Название праздника, связанного с осенним равноденствием. Осеннее равноденствие празднуется 22-23 сентября, но это зависит еще и от года, потому что в разные годы даты равноденствия могут отличаться. Солнце в представлении древних славян проходило за год разные ипостаси, связанные с временами года. В сентябре солнце из взрослого состояния, от летнего солнцестояния до осеннего равноденствия, переходит в старческое, которое продолжалось от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. На праздник Таусень день и ночь равны по времени. Следующая ночь уже начинает набирать обороты и становится длиннее на воробьиный скачок. С этого дня в права вступает солнце-старик, световид, подменяя на небесном посту дождь Бога. Кое-где предпочитают говорить, что осеннее солнце – это хорс. Если дождь Бог полил и согревал землю, что есть силы, то световид, как образ стареющего солнца, постепенно уступает место Марене. Кроме того, этот праздник связан еще и с окончанием сельскохозяйственных работ, что, несомненно, было большой радостью для древних славян. После осеннего равноденствия русичи с благодарностью за дары провожали богиню Живу в небесное царство Сваргу, которое закрывалось на время зимы. Осеннее равноденствие – один из четырех священных праздников наряду с весенним равноденствием, зимним и летним солнцестоянием, знаменующих собой переходные точки вечного круговорота, которые почитались и торжественно отмечались с древнейших времен в традициях многих народов мира. Также традиционно в день осеннего равноденствия вспоминали предков. С момента осеннего равноденствия власть солнца с каждым днем уменьшается до самого зимнего солнцестояния, после которого она опять начнет возрастать, приближая новый земледельческий сезон. А пока, после временного равновесия, наступает время власти тьмы. Земля готовится к зиме, собираются в стаи перелетные птицы и начинаются осенние листопады. Осеннее равноденствие для наших предков было временем вознесения благодарности богам за урожаи и достаток, а также воздаяние почести ушедших родичей. В конце сентября ходили в леса за грибами и целебными растениями, делали заготовки на зиму, а также отмечали конец сбора урожая благодарственными братчинами. Это время подведения итогов, вознесения благодарности за то, что мы имеем, и завершения годовых дел. Восточные славяне отмечали в это время осенины, праздник начала осени и благодарения земли за урожай. Овсень в славянской мифологии является божеством, отвечающим за смену времен года. По народному календарю в день осеннего равноденствия осень переходит во вторую стадию – золотую осень, которая длится до 14 октября. Как и другие солнечные праздники, традиционными считались застолья, зачин, различные гадания, магические ритуалы и ворожба, многолюдные игрища. К этому празднику печется специальный медовый пирог, а стол ломится от явств, которые ставят горкой. В этот день разыгрывается сказка о витязе и подземном царстве, которая должна напоминать об угасающем солнце и наступающей зиме. Перед наступлением темноты разжигают небольшой огонь и прыгают через него, очищаясь. Жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям. На Таусень устраивались широкие ярмарки, которые не только товаром разным богаты были, но и народными играми и потехами славились. Кулачные, петушиные бои и другое. По древним поверьям, о сию пору закрывается сварга. Светлые боги и души предков покидают нас до следующей весны. В знак этого на капище торжественно сжигают птицу Богову. Чучелка птицы, сделанная из сухоцвета и соломы, провожая ее вместе со светлыми богами, как вестника от родов земных к родам небесным. А далее сооружали обрядовый мосток, чтобы вместе с природой совершить переход от светлого времени года к темному. Осеннее равноденствие было временем вознесения благодарности богам за урожай и достаток. Ходили в леса за грибами и целебными растениями, собирали рябину. Яркие рябиновые кисти вставляли между оконными рамами для защиты жилища от темных сил. Также верили, что сорванная в этот день ветка рябины может помочь при бессоннице. А рябиновые бусы женщины носили для омоложения организма и наполнения его энергией, которая поможет зачать и выносить ребенка. На Руси день осеннего равноденствия всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой. Пекли также традиционные караваи. Первый каравай выпекали из зерен первого сжатого снопа. Его ели всей деревней. Второй каравай отправляли в костер. Это было угощение предкам. А третий каравай пекли медовый и очень большой. Эти медовые хлеба складывали большой кучей, за которой прятался жрец, спрашивая, видно ли его? Если было видно, докладывали караваи. И вот когда жреца уже не было видно, считали, что урожай был хороший и желали такого же урожая на следующий год. После дня осеннего равноденствия у славян наступал праздник, посвященный богу Велесу, который назывался Таусень, Радогощ. Этот праздник урожая и почитания предков. Медовый напиток сурья настаивали на только что собранном хмеле и угощались им во время праздничных трапез. Многие из давних обрядов сохранились и до наших дней. Например, в селах до сих пор принято оставлять в поле нескошенную полосу в качестве знака непрерывности силы урожайности. Такую полоску колосьев называли «велесовой бородой», «вязкой». Также присутствовал обычай вручать последние колоски лучшей жнице или лучшему жнецу для плетения венка равноденствия. Последний сноп назывался «дедухом», который составляли из колосьев, сжатых всеми жителями-тружениками. Его порой переплетали цветами или лентами, либо даже наряжали в одеяние и на некоторое время оставляли в поле. Затем могли забрать в дом, чтобы он служил оберегом жилища и помогал жить в достатке, да не в голоде. На Народном славянском радио прозвучала статья «Радогощ. Осеннее равноденствие». Со светлым праздником всех вас, славяне! Желаем всем добра! Быть добру!